Глава 20. Иванов день. Лето было в самом разгаре, как и теперь, когда я пишу эти строки. Стояла чудесная пора. Однако Синтрам, злой заводчик из Форса, предавался тоске и унынию. Его раздражало победное шествие света сквозь дни и ночи и поражение тьмы. Ему были ненавистны зеленый убор деревьев и пестрый ковер, покрывший землю. Все вокруг облачилось в прекрасный наряд. Даже серую и пыльную дорогу украсила кайма из летних цветов, желтого и фиолетового. Когда во всем своем великолепии пришел праздник летнего равноденствия, и воздух, задрожав от колокольного звона, донес его от церкви Брубю до самого Форса, когда над землей воцарились праздничная тишина и покой, заводчика охватила неистовая злоба. «Никак Бог и люди забыли о моем существовании», подумал он и тоже решил поехать в церковь. Мол, пусть те, кто радуются лету, поглядят на него, поклонника тьмы, без рассвета, смерти без воскрешения, зимы без весны. Заводчик надел волчью шубу и мохнатые рукавицы. Он велел запрячь в сани гнедого коня и подвязать бубенцы к нарядной, украшенной медными бляшками упряжи. Нарядившись так, будто на дворе стояла 30-градусная стужа, он поехал в церковь. Ему казалось, что полозья скрипят от мороза, что на спине лошади белеет не пена, а иней. Жары он не ощущал вовсе. От него исходил холод, как от солнца жар. Он катил по широкой равнине, простиравшейся к северу от церкви Брубю. Он проехал мимо больших богатых селений и полей, над которыми кружили и пели жаворонки. Нигде не слыхала я столь сладостного пения жаворонков, как над этими полями. Я часто задумывалась над тем, как мог он быть глух к пению этих сотен певцов полей. На пути в Брубю Синтраму встречалось многое, что могло привести его в негодование, да только он ничего не замечал. Он увидел бы у дверей каждого дома две склонившиеся березки, а в открытом окне стены, украшенные цветами и зелеными ветками. Увидел бы, что самая разнесчастная нищая девчонка и та шла по дороге с веткой сирени, что каждая крестьянка несла букетик цветов, обернутый носовым платком. На каждом дворе стоял майский шест с гирляндой поникших цветов. Трава вокруг шестов была вытоптана, ведь летней ночью в канун праздника здесь лихо отплясывали. Внизу, на берегу Левина, теснились плоты. Стояло безветрие, но на плотах в честь праздника поставили небольшие паруса и на верхушку каждой мачты надели зеленый венок. По дорогам, ведущим в Брубю, шли люди в церковь. Особенно нарядно выглядели женщины в светлых домотканных летних платьях, сшитых специально для этого дня. Все принарядились к празднику. Люди не переставали радоваться тишине и благодати, праздничному отдыху, погожему деньку, видам на хороший урожай, земляники, начинающие краснеть по обочинам дороги. Они замечали, как неподвижен воздух, как безоблачно небо, прислушивались к пению жаворонков и говорили: «Какой выдался денек! Как есть Божий праздник!» Но вот на дороге показался Синтрам. Он ругался и хлестал кнутом норовистого коня. Песок под полозьями его саней мерзко скрипел, резкий звон бубенцов заглушал церковные колокола. Лоб заводчика под меховой шапкой был сурово нахмурен. Прихожане испугались. Им показалось, будто явился сам нечистый. Даже в этот летний праздничный день им не дано было забыть про зло и стужу. Горек удел живущих на земле. Те, кто стояли в тени церковной стены или сидел на каменной кладбищенской ограде в ожидании богослужения, с немым удивлением смотрели на идущего к церковной двери Синтрама. Только что они любовались летним днем, всем сердцем ощущали, что нет большего счастья, чем радость шагать по земле и наслаждаться сладостью бытия. Но при виде Синтрама их охватило неясное предчувствие беды. Синтрам вошел в церковь и уселся на свое место, швырнул на скамью рукавицы с такой силой, что стук пришитых к нему волчьих когтей услышали все прихожане. Несколько женщин, уже занявших места на передних скамьях, при виде этой мохнатой фигуры лишились чувств. Их пришлось выносить из церкви. Но выгнать Синтрама не посмел никто. Он помешал людям молиться, но его так сильно боялись, что ни один человек не посмел попросить его выйти из церкви. Напрасно говорил старый пастор о светлом летнем празднике. Никто более его не слушал. Люди думали лишь о зле, о стуже и о беде, которую предвещало появление этого заводчика. Когда богослужение окончилось, все увидели, как злой Синтрам поднялся на самую вершину церковного холма. Он поглядел вниз на пролив Брубю, потом перевел взгляд на пасторскую усадьбу и на три мыса на западном берегу Левина. Люди видели, как он потрясал кулаками в воздухе, угрожая проливу и зеленым берегам. Затем он обратил свой взгляд к югу, на Нижний Левин, на синеющие вдали мысы, которые как бы ограждали озеро. Взгляд его скользнул далеко на север, на вершину Гурлиты, к медвежьей берлоге, где кончается озеро. Потом он поглядел на запад и восток, где долину окаймляет горная гряда, и снова потряс кулаком. Каждому было ясно, будь у него в правой руке пучок молнии, он бы с дикой радостью швырнул их изо всех сил на эту мирную землю, сея скорбь и смерть. Сердце его до того сроднилось со злом, что одни лишь несчастья доставляли ему радость. Мало-помалу он научился любить все скверное и безобразное. Он был безумнее самого неистового сумасшедшего, но об этом никто не догадывался. Вскоре по округе поползли странные слухи. Говорили, что когда церковный сторож стал запирать дверь, ключ у него сломался, потому что в замочную скважину кто-то засунул свернутую бумажку. Он отдал бумагу пастору. Нетрудно догадаться, что это было письмо, написанное кому-то с того света. Люди шептались о том, что было в письме. Пастор письмо сжег, но церковный сторож видел, как эта чертовщина горела. На черном поле ярко светились красные буквы. Он не смог удержаться и прочел их. Говорили, будто злодей написал в том письме, что желает опустошить все окрестности Брубю. Хочет, чтобы церковь затерялась в дремучих лесах, чтобы в жилищах людей поселились медведи и лисы. чтобы пашни поросли бурьяном, чтобы во все округи не слышно было ни собачьего лая, ни петушиного кукареканья. Слуга сатаны хотел причинить людям зло и тем услужить своему господину. В этом он и клялся ему. И люди в немом отчаянии ждали беды, ибо знали, что власть злого Синтрама велика, что он ненавидит все живое, хочет, чтобы долина опустела, и был бы рад призвать на помощь чуму, голод или войну, лишь бы погубить каждого, кто любит трудиться на пользу людям. Глава 21. Госпожа Музыка. После того, как Йоста Берлинг помог молодой графине бежать, ничего не могло его развеселить, и кавалеры решили обратиться за помощью к госпоже Музыке, могущественной феи, утешительнице несчастных. Для этой цели они однажды июльским вечером велели распахнуть настежь двери большой гостиной в Экебю и снять крючки с петель на окнах. Солнце и воздух ворвались в комнату. Большое красное предзакатное солнце и прохладный, мягкий, наполненный ароматом вечерний воздух. С мебели сняли полосатые чехлы, а с венецианской люстры кисею открыли клавикорды. Под белыми мраморными столешницами вновь засверкали на ярком свету золоченые грифы. На черной раме заплясали белые богини, пестрый затейливый шелк заблестел в свете румяной вечерней зари. В вазы поставили букеты роз, и комната наполнилась их ароматом. Здесь были розы, удивительные названия которых никто в доме не знал. Их привезли в Экебю из чужедальних стран. Тут были желтые розы с прожилками, в которых, как у людей, просвечивала красная кровь, и махровые, кремовые и розовые с большими лепестками, с бесцветными, как вода, краями, и темно-красные с черными подпалинами. Сюда привезли все розы Альтрингера, вывезенные в свое время из дальних стран, чтобы радовать взоры прекрасных женщин. Потом принесли ноты, пюпитры, духовые и струнные инструменты, скрипки всех размеров. Ведь теперь господствовать в Экебю и попытаться утешить Йосту Берлинга предстояло госпоже Музыке. Госпожа Музыка выбрала оксфордскую мелодию доброго старого Гайдна и велела кавалерам попробовать свои силы. Патрон Юлиус взмахнул дирижерской палочкой, а остальные кавалеры начали играть каждый на своем инструменте. Все кавалеры умели музицировать, иначе они не были бы кавалерами. Когда все готово, посылают за Йостой. Он по-прежнему слаб и подавлен, но его радует нарядный вид комнаты и возможность услышать прекрасную музыку. Ведь всем известно, что для того, кто мучается и страдает, добрая госпожа Музыка – лучшее общество. Она весела и резва, как дитя. Она страстна и пленительна, как молодая женщина. Она мудра и добра, как прожившие долгую и счастливую жизнь старцы. К тому же кавалеры играют так медленно, так тихо и нежно. Маленький Рустер относится к делу серьезно. Водрузив на нос очки, он читает ноты и, словно целуя флейту, извлекает из нее ласковые звуки, Его пальцы так и порхают по клапанам. Дядюшка Эберхард сидит, согнувшись над виолончелью. Парик у него съехал на одно ухо, губы дрожат от душевного волнения. Берг стоит, гордо выпрямившись, держа в руках длинный фагот. Время от времени он забывается и начинает дуть во всю силу своих мощных легких. Тогда Юлиус стукает его легонько дирижерской палочкой по большой голове. Хорошо у них получается, просто блистательно. Из мертвых нотных закорючек они вызывают к жизни госпожу музыку собственной персоной. Расстели свою волшебную мантию, госпожа музыка. Уведи Йосту Берлинга в страну радости, откуда он родом. Ах, ну неужто это Йоста Берлинг сидит такой бледный и унылый, и старые господа должны развлекать его, как ребенка? Не жди теперь в Вермланде радости и веселья. Мне хорошо известно, почему старики любили его. Я знаю, как долго тянутся зимние вечера, как в душу обитателей отдаленных усадеб заползает гнетущая тоска. Я хорошо понимаю, почему их так обрадовало появление Йосты. Представьте себе воскресный вечер, когда работа окончена, и в голове роятся неясные мысли. Представьте себе, как упрямый северный ветер нагоняет в комнату холод, от которого не согреешься даже у камина. Представьте себе единственную сальную свечу, с которой надо все время снимать нагар. Представьте себе заунывное пение псалмов, доносящихся из кухни. Но вот слышится звон бубенцов, потом стук чьих-то быстрых ног, стряхивающих снег в передней, и в комнату входит Йоста Берлинг. Он смеется и шутит. Он — сама жизнь. Само тепло. Он поднимает крышку клавикордов и извлекает из них такие звуки, что диву даешься. Он знает все песни и играет все мелодии. Йоста заражает весельем всех обитателей дома. Он никогда не чувствует ни холода, ни усталости. Опечаленный забывает при нем свои печали. А какое у него доброе сердце! Он никогда не оставит в беде ни слабого, ни бедного. А как он талантлив! Вы бы только послушали, что говорили о нем старики. Но сейчас, слушая их игру, он вдруг ударяется в слезы. Какой унылой и безрадостной представляется ему жизнь! Он опускает голову на руки и плачет. Кавалеры приходят в ужас. Это не те тихие, исцеляющие слезы, которые вызывает обычно госпожа музыка. Это рыдает отчаявшийся человек. В недоумении они откладывают в сторону инструменты. Добрая госпожа музыка любит Йосту Берлинга. Однако даже она теряет надежду. Но тут вспоминает, что у него есть среди кавалеров один надежный союзник. Это кроткий Левинборг, потерявший невесту в мутной водной пучине. Он, как никто другой, рабски предан Йосте Берлингу. Он прокрадывается к клавикордам, ходит вокруг инструмента, осторожно трогает его, нежно гладит клавиши. Наверху, в кавалерском флигеле у Левинборга, есть большой деревянный стол, на котором он нарисовал клавиши и установил подставку для ног. Он может сидеть за этим столом часами, заставляя пальцы бегать по черным и белым клавишам. Там он разучивает гаммы и этюды и играет своего любимого Бетховена. Госпожа музыка столь милостива к нему, что он сумел переписать большинство из 32 его сонат. Однако старик никогда не решался играть на каком-либо другом инструменте, кроме своего стола. Клавикордом он испытывает благоговейный ужас. Они привлекают его, но еще более пугают. Этот дребезжащий инструмент, на котором барабанили столько полек, для него святыня. Подумать только, какой удивительный инструмент, сколько струн, и они могут вдохнуть жизнь в творение великого маэстро. Стоит лишь приложить к нему ухо, как услышишь внутри шелест анданте и скерца. Да, клавикорды есть тот алтарь, у которого молятся госпоже музыки. Но ему никогда не доводилось играть на них. Сам он никогда не разбогатеет и не сможет купить подобный инструмент, а на этом, что стоит здесь, он никогда не осмеливался играть. Да и майорша не слишком охотно отпирала их для него. Он, разумеется, слышал не раз, как на них наигрывали польки, вальсы и мелодии Бельмана. Но от такой убогой музыки инструмент лишь дребезжал и стонал. А вот если бы на нем играли Бетховена, тогда бы он издавал совершенные, прекрасные звуки. И он решает, что настал час для него и для Бетховена. Он наберется мужества, прикоснется к святыне и доставит своему юному другу и повелителю радость внимать чарующим, пленительным звукам. Левенборг садится за клавикорды и начинает играть. Он взволнован и не уверен в себе. Проигрывает несколько тактов, пытается найти нужную тональность, морщит лоб, начинает сначала, потом закрывает лицо руками и плачет. Да, дорогая госпожа музыка, на душе у него горечь разочарования. Святыня оказалась вовсе не святыней. В ней нет ни прозрачных мечтательных тонов, ни глухих и мощных громовых раскатов, несокрушительного грохота урагана. В ней нет бесконечно сладостных звуков, которыми напоен воздух рая. Это всего лишь старые разбитые клавикорды. Но тут госпожа музыка подает знак догадливому Беренкройцу. Он вместе с Рустером отправляется кавалерский флигель, и они приносят стол Левенборга с нарисованными клавишами. «Вот они», — говорит Беренкройц, — «вот, Левенборг, твои клавикорды, сыграй для Йосты». Тут Левенборг перестает плакать и начинает играть Бетховена для своего опечаленного юного друга. Сейчас он развеселит его. В голове старика звенят прекраснейшие звуки. Он уверен, что Йоста слышит, как прекрасно он играет. Его друг без сомнения замечает, что игра его нынче вечером особенно хороша. Ничто ему больше не мешает. Его пальцы так и бегают по клавишам. Ему легко удаются самые сложные пассажи. О, если бы сам великий маэстро слушал его! Чем дольше он играет, тем сильнее охватывает его вдохновение. Каждый звук приобретает у него неземную силу. «О, печаль!» — играет он. «Отчего мне не любить тебя?» «От того, что твои губы холодны, твои щеки поблекли, твои объятия душат, а взгляды превращают в камень. О, печаль, печаль! Ты одна из тех гордых женщин, чью любовь нелегко завоевать, но зато она горит ярче и сильнее всякой другой. О, ты, отвергнутая! Я прижал тебя к своему сердцу и полюбил тебя. Я согрел тебя лаской, и твоя любовь наполнила меня блаженством. О, как я страдал, как тосковал, потеряв тебя, любимая! Вокруг меня и в моей душе наступила темная ночь. Тщетно предавался я исступленным молитвам. Небеса не вняли моей мольбе. Ни один светлый ангел не спустился с усеянного звездами неба, чтобы утешить меня. Но мое томление разорвало мрачную пелену. Ты спустилась ко мне, легкая и воздушная, по мосту из лунных лучей. Ты пришла, о моя возлюбленная, озаренная светом с улыбкой на устах. Тебя весело окружили добрые гении. Головы их венчали венки из роз. Они играли на цитре и флейте. Видеть тебя было блаженством. Но ты исчезла. Ты исчезла, и не было больше моста из лунных лучей, по которому я мог бы последовать за тобой. Бескрылый лежал я во прахе на земле. Мои стенания были подобны рычанию дикого зверя, оглушительному грому небесному. Я готов был послать молнию гонцом к тебе. Я проклинал весь белый свет, желал, чтобы злой огонь испепелил растения, а чума истребила людей. Я призывал смерть и преисподнюю. Муки в вечном огне казались мне блаженством в сравнении с моими страданиями. О, печаль, печаль! Тогда ты и стала моей подругой. Отчего мне не любить тебя, как любят этих гордых, неприступных женщин, чью любовь нелегко завоевать, но горит она ярче и сильнее всякой другой. Так играл бедный фантазер. Он сидел охваченный вдохновением и душевным трепетом, вслушиваясь в чудеснейшие звуки, уверенный в том, что Йоста тоже слышит их и находит в них утешение. Йоста сидел и смотрел на него. Вначале этот дурацкий фарс сердил его, но постепенно его душа смягчилась. Старик, наслаждавшийся своим Бетховеном, был неподражаемо трогателен. И Йоста подумал о том, что этот кроткий и беспечальный человек тоже страдал, ведь он тоже потерял возлюбленную. И вот он сидит, сияющий от счастья, за своими выдуманными клавикордами. Стало быть, человеку этого достаточно для счастья. Он почувствовал себя уязвленным. «Как, Йоста?» — сказал он сам себе. «Неужто ты разучился терпеть и быть снисходительным к ближнему? Ты, чья жизнь закалилась в бедности, ты, слышавший, как каждое дерево в лесу, каждая кочка на поляне проповедуют всепрощение и терпение, ты, выросший в стране, где зима сурова, а лето не балует теплом. Неужто ты забыл искусство терпения? Ах, Йоста, мужчина должен переносить испытания с мужеством в сердце и с улыбкой на устах. Иначе какой же он мужчина?» печалься сколько угодно, если ты потерял возлюбленную, но держи себя как мужчина и вермландец. Пусть взор твой светится радостью, встречай своих друзей веселой улыбкой. Сурова жизнь, сурова природа, но для того, чтобы противиться этой суровости, они создали мужество и веселье, иначе никто не выстоял бы в этой жизни. Мужество и веселье. Сохранить их – твой первый долг. Ты никогда не изменял им. Не изменяй же и теперь. Неужто ты хуже Лёвенборга, стучащего пальцами по деревянным клавишам, хуже всех остальных кавалеров, отважных, беспечных, вечно молодых? Ведь ты знаешь, что каждый из них познал страдания. И Йоста посмотрел на них. Что за комедия? Все сидят с серьезным видом и внимают музыке, которую на самом деле никто не слышит. Внезапно мечтание Лёвенборга прерывает чей-то веселый смех. Старик снимает пальцы с клавиши и прислушивается к этому смеху с восторгом. Это прежний смех Йосты. Добрый, радостный, заразительный. Это самая восхитительная музыка, какую он только слышал в своей жизни. «Разве я не знал, Йоста, что Бетховен поможет тебе?» — восклицает он. «Теперь ты исцелен». Так добрая госпожа музыка спасла Йосту от меланхолии. Глава 22. Пастор из Брубю. Эрес, всемогущий бог, ведь тебе известно, что иногда человеку может показаться, будто он вырвался из твоей власти, будто в сердце его умерли все сладостные чувства, соединяющие людей. Безумие уже готово вонзить свои когти в несчастного. Но тут во всем своем могуществе являешься ты, защитник жизни, и очерствевшее сердце расцветает, словно посох святого. Нет человека более алчного, чем пастор из Брубю, более злого и немилосердного к людям. Зимой он сидит в неотопленной комнате, на некрашенной скамье, одевается в лохмотья, питается черствым хлебом и приходит в ярость, если нищий посмеет войти к нему в дом. Он морит лошадь голодом, а сено продает. Его коровы объедают сухую придорожную траву и мох со стен дома. Блеяние его голодных овец слышно даже с проселочной дороги. Крестьяне бросают ему объедки, от которых отворачиваются даже их псы. Дают одежду, которую не надел бы последний бедняк. Рука его постоянно протянута за милостыней, а спина сгорбилась от поклонов. Он клянчит у богатых, а бедняков сужает деньгами. При виде медной денежки сердце у него так и защемит и не успокоится, покуда она не окажется у него в кармане. Горе тому, кто не сумеет отдать ему долг в день платежа. Женился он поздно, да и лучше бы ему вовсе не жениться. Жена его вскоре умерла, измученная и изнуренная. Дочь пошла в услужение к чужим людям. Стар он стал, но с годами его сердце не смягчилось. Безумная жадность так и не покинула его. Но в один прекрасный день, в начале августа, по холмам Брубю поднимается тяжелая коляска запряженная четверкой лошадей. Это знатная старая Фрёкин едет в сопровождении кучера, слуги и камеристки повидаться с пастором из Брубю, с тем, кого она любила в дни молодости. Они полюбили друг друга, когда он был домашним учителем в имении ее отца. Но надменная родня разлучила их. И сейчас она едет по холмам Брубю, чтобы повидаться с ним перед смертью. Все, что осталось ей в жизни, это увидеть возлюбленного юных лет. Сухонькая знатная Фрёкин сидит в большой коляске и мечтает. Нет, она едет не в крошечную садьбу бедного священника. Она направляется в тенистую прохладную беседку в парке, где ее ждет возлюбленный. Вот она видит его. Он молод, он умеет целовать, он умеет любить. Теперь, когда она предвкушает встречу с ним, его образ встает перед ней поразительно отчетливо. Как он красив! О, как он красив! Мечтательный, пылкий, он наполняет все ее существо пламенным восторгом. Сама она поблекла, увяла, состарилась. Быть может, он и не узнает ее, 60-летнюю старуху. Но она приехала не за тем, чтобы он смотрел на нее, а чтобы смотреть на него, возлюбленного ее юных лет. Ведь он по-прежнему молод, красив и горяч. Она жила так далеко, что ничего не слышала про пастора из Брубю. На подъеме колеса заскрипели. Вот на крутом склоне холма показалась пасторская усадьба. «Ради Господа Бога милосердного!» гнусавит нищий у ворот. «Подайте монетку бедному человеку!» Благородная госпожа подает ему серебряную монету и спрашивает, не усадьба ли это пастора из Брубю? Нищий бросает на нее хитрый, испытывающий взгляд. «Это и есть пасторская усадьба», — отвечает он. «Да только пастора-то нет дома». Сухонькая, знатная Фрёкин бледнеет. Прохладная беседка перед ее взором вдруг исчезает. Ее возлюбленного там нет. Как могла она вообразить, что найдет его после 40 лет ожидания? «А что, милостивая госпожа, собирается делать в пасторской усадьбе?» «Милостивая госпожа приехала, чтобы повидаться со здешним священником. Она знала его много лет назад. 40 лет и 40 миль разделяли их. И с каждой милей, которая приближала Фрёкин к цели ее путешествия, она сбрасывала с себя погоду печали и воспоминаний. И теперь, когда она подъехала к пасторскому двору, ей снова 20 лет, и у нее нет ни печалей, ни воспоминаний. Нищий стоит и смотрит на нее. У него на глазах она превращается из 20-летней в 60-летнюю и вновь в 20-летнюю. «Пастор воротится домой под вечер», — говорит он. «Милостивый госпожа, лучше всего отправиться на постоялый двор в Брубю и приехать сюда снова к вечеру», — говорит нищий. «К вечеру пастор непременно будет дома». Тяжелая коляска с сухонькой увядшей дамой тут же покатилась под гору к постоялому двору, а нищий стоит, дрожа всем телом, и смотрит ей вслед. Ему хочется упасть на колени и целовать следы колес. Нарядный, чисто выбритый, в начищенных башмаках с блестящими пряжками, в шелковых чулках, в жабо и манжетах предстал в тот же день пастор из Брубю перед настоятельницей из Бру. «Вы только подумайте, ведь она знатная дама, графская дочь», — говорит он. «Разве могу я, бедный человек, принять ее у себя? Полы у меня в доме почернели, в гостиной нет мебели, в зале потолок позеленел от плесени и сырости. Помогите мне, прошу вас, ведь только подумать, она знатная дама, графская дочь. Скажите ей, что пастор уехал». «Но поймите же, дорогая, она проехала 40 миль, чтобы навестить меня, бедного человека. Она не знает, каково мне живется. У меня даже нет приличной постели ни для нее, ни для ее слуг. Ну и пусть себе уезжает». «Фу ты, ну ты! Неужто вы не можете понять, что ее приезд значит для меня? Да я скорее готов отдать все, что имею, что с таким трудом и лишениями накопил, чем позволю ей уехать, не приняв ее под своей крышей. Ей было 20 лет, когда я видел ее в последний раз, и с тех пор прошло 40 лет. Подумайте об этом. Помогите же мне принять ее у себя. Вот деньги, если деньги могут этому помочь. Хотя речь идет о большем, чем о деньгах». «О, Эрос, любимец женщин, тебе они готовы принести любую жертву». В усадьбе настоятеля опустошаются комнаты, кухня и кладовая. Их содержимое погружают на телеги и увозят на двор к пастору в Брубю. Настоятель возвращается после воскресной проповеди в пустой дом. Он заглядывает в кухню спросить, когда подадут обед, но там пусто. Ни обеда, ни настоятельницы, ни служанки. Ничего не поделаешь, такова воля Эроса, всемогущего Эроса. К вечеру по холмам Брубю вновь карабкается громыхая тяжелая коляска. Сухонькая Фрёкин тревожится. Неужто ее вновь постигнет неудача? Неужто ей в самом деле не суждено встретиться с тем, кто был единственной радостью в ее жизни? Вот коляска заворачивает к пасторскому двору, но застревает в воротах. Большая коляска слишком широка для узких ворот. Кучер хлещет кнутом лошадей, лошади вздрагивают, слуга радуется, но задние колеса безнадежно застряли. Графская дочь не может въехать во двор своего возлюбленного. Но вот кто-то идет. Это он идет к ней. Он снимает ее с коляски и несет на руках. Руки его по-прежнему сильны, а объятия горячи, как прежде, как 40 лет назад. Она глядит ему в глаза. Они сияют, как раньше, когда ему было всего 25. Ее обуревают чувства, еще более жаркие, чем в юности. Она вспоминает, как он однажды нес ее по лестнице на террасу. Она думала, что любовь ее жила все эти годы, и все же забыла, что значит ощущать себя в крепких объятиях, смотреть в молодые сияющие глаза. Она не замечает, что он стар. Она видит лишь глаза, его глаза. Она не видит почерневшего пола, позеленевшего от сырости потолка. Видит только его сияющие глаза. Пастор из Брубю, статный, красивый мужчина, Он преображается от одного взгляда. Она прислушивается к его голосу. Звуки его звонкого, сильного голоса ласкают ее слух. Так он говорит только с ней. К чему эта мебель из дома настоятеля здесь, в его пустых комнатах? К чему яство и прислуга? Старая Фрёкин вряд ли все это замечает. Она лишь вслушивается в его голос, смотрит ему в глаза. Никогда еще не была она так счастлива. Как грациозно он кланяется, грациозно и горделиво, словно она принцесса, а он ее фаворит. Как изысканна его речь. Так говорили лишь в старые годы, а она в ответ лишь улыбается, чувствуя себя такой счастливой. Вечером он подает ей руку, и они прогуливаются по старому заброшенному саду. Она не замечает, как запущен его сад. Разросшиеся кусты превращаются под ее взглядом в подстриженную живую изгородь. Сорная трава ложится ровным блестящим газоном. Они идут по длинным тенистым аллеям, а в нишах из темной зелени белеют статуи, олицетворяющие юность, верность, надежду и любовь. Она знает, что он был женат, но сейчас об этом забыла. Да и как она может помнить об этом? Ведь ей сейчас всего 20 лет, а ему 25. Ну, разумеется, ему всего 25, он молод и полон сил. Неужто этот улыбающийся юноша станет пастором из Брубю? Временами он ощущает мрачное предчувствие, но пока он еще далек от стенаний бедняков, проклятий обманутых, презрительных насмешек, обидных прозвищ и издевательств. Сердце его горит чистой и невинной любовью. Неужто этот гордый юноша полюбит золото до того, что будет готов ползти за ним по грязи, клянчить милостыню у проезжих, терпеть ради него унижение и поношение, холод и голод? Неужто он станет морить голодом свое дитя, тиранить жену? И все это из-за того же самого презренного золота? Нет, это невозможно. Таким он не может стать, ведь он человек добрый, как и многие, а вовсе не чудовище. И возлюбленная его юных лет идет сейчас рука об руку не с презренным негодяем, недостойным духовного сана, который он осмелился принять. Вовсе нет. О, Эрос, всемогущий Бог, этот вечер принадлежит тебе. В этот вечер здесь нет пастора из Брубю. Нет его и весь следующий день, и еще один день. На третий день она уезжает. Ворота расширили. Отдохнувшие кони быстро мчат коляску под гору. Что это был за сон? Какой чудесный сон! За все три дня ни единого облачка. Улыбаясь, едет она домой в свой замок к своим воспоминаниям. Она никогда не услышит больше его имени. Никто не будет о нем расспрашивать. Она будет вспоминать об этом до конца своих дней. Пастор сидит в своем опустевшем доме и горько плачет. Она вернула ему молодость. Неужели теперь он вновь состарится? Неужели злая сила вернется, и он снова станет презренным и презираемым, каким был он до этого? Глава 23. Патрон Юлиус. Патрон Юлиус несет вниз из кавалерского флигеля красный деревянный сундук. Он наполнил душистой померанцевой водкой зеленый бочонок, с которым не расставался во многих путешествиях, а в большой резной ларец положил масло, хлеб, старый зеленовато-коричневый сыр, жирный окорок и плавающие в малиновом варенье оладьи. Затем патрон Юлиус обошел усадьбу, прощаясь со слезами на глазах с прекрасным экибю. Он в последний раз погладил рукой обшарпанные кегельные шары и потрепал по щекам круглолицых ребятишек, игравших на пригорке у завода. Он обошел все садовые дорожки и гроты в парке, заглянул в конюшню и хлев, погладил лошадей по крупу, потряс злого быка за рога и позволил телятам полизать его руки. Под конец он с затуманенными от слез глазами вернулся в дом, где его ожидал прощальный завтрак. О, горестная судьба! Какая непроглядная тьма вокруг! Еда казалась ему отравленной, вино горьким, как желчь. У кавалеров и у него самого горло сдавило от волнения. Прощальные речи прерывались рыданиями. Что за горестная судьба? С этой поры жизнь его будет сплошным страданием и тоской. Никогда больше не заиграет улыбка на его губах. Песни умрут в его памяти, как умирают цветы на тронутой осенним морозом земле. Сам он зачахнет, побледнеет и увянет, как роза в осенние холода, как лилия в сухой земле. Никогда более не увидят кавалеры несчастного Юлиуса. Тени мрачных предчувствий поселились в его душе. Так, гонимые ветром тучи, бросают черные тени на свежевспаханные поля. Он уезжает домой, чтобы там умереть. Пышущий здоровьем, полный сил, стоит он перед ними. Никогда более не спросят они в шутку, когда он в последний раз видел кончики своих пальцев на ногах. Не попросят со смехом одолжить им его щеки вместо кегельных шаров. В его печени и легких пустил недуг свои корни. Злая хворь грызет и изнуряет его. Он давно понял, что дни его сочтены. О, ну лишь бы только кавалеры сохранили верную память о покойном, лишь бы только они не забыли его. Долг призывает его. Дома ждет его мать. Она ждет его целых 17 лет. И вот она прислала письмо, она зовет его, и он должен повиноваться. Он знает, что возвращение домой обернется для него смертью, но повинуется, как добрый сын. О, восхитительные пирушки! О, вы, прекрасные заливные луга и гордый водопад! О, вы, увлекательные приключения, натертые до блеска скользкие полы танцевального зала, и ты, милый сердцу, кавалерский флигель. О, скрипки и валторны! О, ты, жизнь, исполненная счастья и веселья, разлука с вами равносильна смерти. Патрон Юлиус заходит в кухню проститься с прислугой. Он обнимает и с необычайным волнением целует всех, от экономки до старушки-приживальщицы. Служанки плачут, сокрушаясь над его горькой участью. Подумать только, такому доброму и веселому господину суждено умереть, и они никогда более не увидят его. Патрон Юлиус велит выкатить из сарая его тарантас и вывести из конюшни его лошадь. Стало быть, его тарантасу не суждено спокойно догнивать в Экибю, а старой Кейсе придется расстаться с привычной кормушкой. Он не хочет сказать ничего худого о своей матушке, но раз она не думает о нем, так подумала бы хотя бы о них. Сумеют ли они, и тарантас, и лошадь, перенести столь долгое путешествие? Но тяжелее всего расстаться с кавалерами. Маленький, кругленький Юлиус, которому было бы легче катиться по земле, чем ходить. Всем телом, от головы до пят, ощущает трагизм своего положения. Он вспоминает при этом гордого афинянина, спокойно осушившего чашу с ядом в кругу учеников. Он вспоминает короля Йосту, предсказавшего своему народу, что они захотят однажды вырыть его из могилы. Под конец он поет свою лучшую песню, при этом он думает о песне умирающего лебедя. Ему хочется, чтобы они запомнили его гордую душу, которая не унизится до жалоб и стенаний, что он уходит под сладостные звуки песен. Наконец выпит последний бокал, спета последняя песня, в последний раз он заключает в объятия каждого из друзей. Он надевает плащ и берет в руки хлыст. Кавалеры едва сдерживают слезы, и его глаза тоже заволакивает влажная пелена. Он уже ничего не видит, ничего вокруг. Тут кавалеры хватают его и принимаются качать. Гремят крики «Ура!». Наконец кто-то опускает его. Он сам не понимает, куда. Щелкнул кнут. Тарантас под Юлиусом качнулся и унес его прочь. Когда Юлиус вновь обрел способность различать окружающее, он был уже далеко. Хотя кавалеры были искренне огорчены, печаль не могла окончательно задушить в них чувство юмора. Кто-то из них, не знаю, был ли это старый воин Беринг Ройц, любитель игры в килле, или уставший от жизни кузен Кристофер, словом, кто-то из них устроил так, что старую лошадь Кайсу не пришлось выводить из конюшни, не пришлось выкатывать из сарая развалюху тарантас. Они впрягли большого красного с белыми пятнами вала в телегу, на которой возили сено, водрузили на нее красный сундук, зеленый бочонок, ларец с провизией и посадили патрона Юлиуса с затуманенными глазами не на ларец или сундук, а на спину пятнистого вала. Вот видите, какие люди. Слишком слабы, чтобы принять печаль со всей ее горечью. Разумеется, кавалеры скорбели о своем друге, уехавшем умирать, об этой увядшей лилии, пораженном насмерть и спевшем предсмертную песню лебедя. И все же они немного повеселели, глядя, как он едет на спине здоровенного вала, как его грузное тело при этом сотрясается от рыданий, как он бессильно опустил руки, простертое было для последнего объятия, и возводит укоризненный взгляд к небесам.